и плохо решают такие магловские задачи. Лицо Брауна не изменилось. Наша семья – семья Зельеваров. Как Зельевары, мы должны знать свойства различных материалов, чтобы идти в ногу со временем. Все, что я знаю, результат изучения нескольких магловских книг. Продавец зааплодировал ему. Люди вокруг тоже смотрели на Брауна с восхищением. Это потрясающе. Если бы я так делал, когда изучал зельеварение, то к этому времени уже был бы мастером зелий. И не мечтай. Одной памяти, чтобы считать аконит и волчий аконит разными вещами, тебе не стать мастером зелий в жизни. Дальше Браун плавно решал головоломки для волшебников или британцев. Хоть он в прошлой жизни закончил только среднюю школу, но его маленькая провинциальная кровь позволяла ему легко отвечать на эти вопросы. Конечно, Малфой тоже не отставал. К этому моменту счет у двоих был ничейным, у обоих по 5 значков. Вот, призы вам обоим. Продавец вручил им обоим по автограф-плакату кумира Дьюси Мари. На плакате Дьюси Мари летит на метле по квиддичному стадиону, в руке золотой снитч. Изо рта еще выкрикиваются разные лозунги. Браун не слишком удивился движущемуся плакату. Прошел уже больше месяца с тех пор, как он здесь. Он привык просто смотреть на движущиеся портреты людей в ежедневном пророке. В прошлой жизни, правда, не было подобных технологий, но было много способов сохранять изображение. Отдал плакат Рону. Тебе, Рон. О, Браун, ты знаешь, насколько драгоценен этот плакат? Он стоит как минимум десятки галлеонов. Уши Рона пылали от восторга. Хорошее воспитание заставляло его инстинктивно чувствовать, что он не должен принимать такого вознаграждения без собственного вклада. Но он не мог противиться влечению в сердце. «Браун, не волнуйся, я не собираюсь его продавать. Я имею в виду, что буду хранить его и повешу над кроватью, чтобы каждый день, открывая глаза, видеть его». Рон говорил сбивчиво, а затем счастливо свернул плакат и прижал к груди. То, как осторожно он это делал, заставляло посторонних подумать, что он держит хрупкий фарфор. Малфой злился. Победа, которую он считал в своих руках, несколько изменилась. Это немного его расстроило. «Крэб, держи». Глядя на ошарашенного Крэбба, Малфой неохотно отдал плакат своему приспешнику. Крэб, получивший плакат, был очень счастлив, радостно озирался по сторонам. «Огромное спасибо», — хрипловатым голосом сказал Крэб. «Если тебе нравится, то...» Малфой выдавил улыбку. На самом деле он тоже любил этот плакат. Как говорят бедные Уизли, даже если не хочешь, то можно продать за десятки галлеонов. Но кто ж знал, что Браун отдаст вознаграждение своему приспешнику Рону. Ну, он подсознательно решил, что Рон – приспешник Брауна. Он думал, что намного сильнее Брауна. Как же он может пожалеть маленький плакат? Если не отдашь, разве не скажут, что ты хуже, чем маленький призрак из семьи Фоли? Это было неприемлемо для Малфоя. Глава 34. Хорошо, 2. Теперь ты готов к следующей игре? Клерк стоял перед двумя участниками и любезно спросил. Следующая игра официально началась. Конечно. Двое ответили без колебаний. Хорошо, позвольте объяснить правила на оставшуюся часть игры. Следующие двое могут вытянуть шарик из ведра, и тип вопроса, на который вы захотите ответить, будет написан на шарике. Кто первым ответит на 10 вопросов за то же количество времени, тот и выигрывает, а если они не закончат ответы, победитель определяется по тому, кто ответит больше. Конечно, ради более справедливой игры, вы также можете выбрать жанр, в котором вы хороши. Однако в этом случае вам понадобится ответить на 5 дополнительных вопросов по сравнению с другим участником за то же количество времени. Это правило, казалось бы, имеет варианты, но на самом деле есть только один. Любому, кто внимательно смотрит, это видно. Одно – случайно выбранный набор из 10 вопросов. Другое – 15 вопросов по собственному выбору. Или то же самое время. Определенно первый вариант более выгоден. Однако Браун все равно выберет второй. Если бы оригинальное тело было обычным чистокровным ребенком, Браун, конечно, не стал бы колебаться, выбрав первый вариант. Но оригинальное тело ненормально, потому что магического потрясения не было. В сочетании с подслушиванием разговоров родителей время от времени оригинальное тело стало очень чувствительным и хрупким, плюс память собаки была не такой хорошей. По сути, в моей памяти, кроме игр, были только игры или еда. Здравого смысла, который должен иметь юный волшебник, почти не было. Если бы не пересечение Брауна, это тело было бы отправлено в магловский мир, чтобы жить со своим сквиб-дядей. Как продвигается? Клерк напомнил двум задумчивым юным волшебникам. Я выбираю первый. Малфой, не колеблясь, назвал выбор, который сделало бы большинство людей. Браун бросил взгляд на тип вопроса на пергаменте и спокойно сказал: «Я выберу второй вариант, Браун». Рон, который стоял рядом, слегка тревожно потянул Рабрауна за рукав. «Ты не прав, если ошибаешься, я согласен, чтобы ты все повторил», — любезно напомнил клерк. «Это первый раз, когда я слышу о человеке, который может вернуться», — Малфой насмешливо сказал. Рон обеспокоенно сказал: «Браун, не обращай внимания на слова Малфоя». Браун бросил взгляд на Малфоя, который задрал шею и ноздри к небу. «Не меняйте. Поехали». Клерк вздохнул. Первоначально он хотел посмотреть, сможет ли Браун выиграть, но теперь, похоже, надежды тщетны. Браун был просто ребенком, который даже не ходил в школу. «Даже если ты хорош в этом, насколько хорошо ты можешь быть?» В то же время один отвечает на 10 вопросов, а другой на 15. Кто победит из двоих, результат очевиден. Хорошо, сначала вы можете выбрать тип вопроса, на который хотите ответить. Травология. Браун сказал, указывая на пергамент. Никого это не удивило. Выберет ли Фарли заклинание, если у него нет ничего общего с зельями? Хорошо. Клерк кивнул. Затем он дал знак Малфою вытянуть вопросы. Малфой запустил руку в коробку и вытянул шарик. Я увидел, что после того, как шарик покинул коробку, на нем быстро появилась строчка слов «Травология». Малфой удивился, но не слишком испугался. Хотя зелья – не тот предмет, в котором они сильны. Но он также заранее прочитал книгу. Не говоря уже о том, что у него был зельевар Снейп в качестве крестного отца. Общая проблема его действительно не беспокоила. «Подумайте об этом так», – Малфой сказал про себя. «Мне нужно ответить только на 10 вопросов». У Брауна было 15 вопросов, на которые нужно ответить. Даже если он знал больше, чем я, он не мог быть быстрее меня. Ну, преимущество на моей стороне. Забавно. Я и не ожидал, что два юных волшебника будут отвечать на одну и ту же тему. Может, нам стоит изменить правила? Как насчет того, чтобы отвечать на ответы? Разве это не интереснее? Да, у меня нет никаких проблем. Браун тоже согласно пожал плечами. Я не имею никаких возражений, когда вижу участников. Клерк возбужденно взмахнул палочкой. «Хорошо, приступим. Приготовьтесь. Вам не нужно это показывать. Просто отвечайте, когда увидите вопрос». Сказав это, вопрос появился на огромном пергаменте. «Белая свежесть». Только появился вопрос. Браун сразу ответил. «Белая свежесть – это растение с целебными и исцеляющими магическими свойствами. Сырая пища может залечивать поверхностные раны, а экстракт во вкусах обладает более выдающимся целебным эффектом. Нарезанная белая свежесть – ингредиент для зелий бодрящих зелий. Волшебники также использовали смесь белой свежести и серебряного порошка для лечения укусов оборотня, чтобы предотвратить гибель жертв от потери крови». Идеальный ответ, точно. Малфой, с другой стороны, немного тайно завидовал. «Я просто немного опоздал с выходом». Брауном был предупрежден, и он понял, что, возможно, отвечая на вопрос таким образом, у него нет большого преимущества. «Подождите минутку. Я думаю, я должен отвечать на вопрос одновременно быстрее всех. Иначе какое преимущество между моими 10 вопросами и его 15?» Сказав это, он тайком толкнул и пнул Крэбба. Крэбб вздрогнул, но понял, что имел в виду Малфой. «Это правда. Это нечестно». Клерк тоже немного колебался. Он повернул голову, чтобы посмотреть на Брауна и узнать, что он об этом думает. «Мне все равно», — Браун ответил. «Но, Малфой, если ты хочешь отвечать на вопрос по-другому, этот вопрос должен считаться». Малфой немного поколебался и кивнул. «Да, этот вопрос, даже если мастер Малфой пожалеет тебя». Браун игнорирует вонючий пердеж Малфоя и, когда он плачет, тогда для меня это нормально. Ну что ж, говоря это, еще одним взмахом палочки перед Малфоем появился еще один пергамент. «Теперь все в порядке? Приступим». Малфой остался доволен. У Малфоя – касторовое масло, у Брауна – одинокая трава. Ничего удивительного. Оба быстро ответили. Сначала Малфой отвечал быстро, но к шестому вопросу он начал немного спотыкаться. «Когда дошло до седьмого вопроса, я стал все более и более нерешительным». Браун же все это время поддерживал очень быстрый темп. По сути, вопрос только что появился на пергаменте. Здесь Браун ответил. «Дерево-хранитель Дхармы – это волшебное дерево Яманаши. Трава плохой крови – это трава в волшебном мире, которая легко вызывает энцефалит, заставляя людей быть нетерпеливыми и безрассудными, и в основном используется для изготовления наркотиков и смущения. Глава 35. Сонный боб – это сморщенный, перламутрово-белый боб, который является плодом сонной травы. Однако это свойство не отражается в зельеварении. Из сонных бобов можно сделать зелье живого ада. Это потрясающе, ответил он без колебаний. Это семья Фали. Это немного хуже, чем когда я был моложе. Кто вы? Я его отец. Меня зовут Альберт Фали. Как только эти слова слетели с губ, изначально саркастичный волшебник не посмел больше ничего сказать. Во-первых, он не мог быть спровоцирован, а во-вторых, перед ним был отец того маленького волшебника, который участвовал. Даже если ты не принимаешь это, ты не можешь ничего говорить о других. Глядя на спокойного Брауна на поле, Фали не мог неодобрительно кивнуть. Достойный сын. Удивительно, лучше, чем он сам. Ну, или я лучший. Он уже пришел. И не только он, но и Артур Уизли последовал за ним. Мир волшебников был не очень спокоен. Было много похитителей юных волшебников. Как они могли быть спокойны, отпустив их одних? Просто он не издавал ни звука все это время, просто молча наблюдал за ними. Он не вмешивался, пока Браун и Малфой играли в игру, очевидно, желая посмотреть, как справляется их сын. Мистер Фали был доволен игрой Брауна. Мистер Уизли, однако, был не очень доволен игрой Рона. По сути, он наблюдал, как Браун отвечает на вопросы. Он был ошеломлен, застыв столбом там. Он собирался тренировать Рона, когда вернется домой. Раньше он не знал, не беда, но теперь перед детьми семьи его зятя такое сравнение. Разрыв стал очевидным сразу. Артур Уизли подумал про себя. Конечно, Билл, Чарли и они все такие хорошие дети, хотя Джордж и его жена не доставляют нам беспокойств, но их оценки хорошие. Как же так получилось с Роном? Нет, я хорошо потренирую его, когда вернусь. Сегодня позор. Рон, который с восторгом наблюдал, как Браун продолжает отвечать на вопросы, не мог не вздрогнуть в этот момент. Он повернул голову и осмотрелся, но ничего необычного не заметил. Но у него всегда было ощущение, что с ним должно произойти что-то плохое. Браун посмотрел на последний вопрос, появившийся на пергаменте перед ним. Он снова повернул голову, чтобы посмотреть на Малфоя, который все еще стоял там в нерешительности, не зная, как ответить. Он глубоко вздохнул и поджал несколько пересохшие губы. Мандрагора. Браун бросил взгляд на заголовок, затем на Малфоя, который все еще думал там, и насмешливо сказал: «Малфой, я закончил отвечать, надеюсь, ты потом не расплачешься». Лицо Малфоя покраснело от злости на Брауна. Посмотрев на вопрос Брауна, он гордо сказал: «Посмотри, ты знаешь, что такое мандрагора?» Малфой пренебрежительно сказал. Он также случайно обнаружил это растение, просматривая учебник на старших курсах. Малфой считал, что Браун, каким бы хорошим он ни был, просто просмотрел знания первого курса. Он не знал бы о таких вещах второго-третьего курса. «А у меня есть козырь в рукаве». Он бросил взгляд на Крэбба. Малфой тайно сказал: «Давай, Малфой, ты последний. Еще есть шанс». Увидев свой вопрос, Малфой быстро ответил. Браун значительно посмотрел на него и не посмел больше медлить. «Мандрагора – это волшебное растение, оно…» Он не успел договорить. «Я увидел, как Крэб, большой мужчина, бросился вперед. Очевидно, Малфой послал его, чтобы выиграть время. Браун хотел только увернуться. Я увидел, как Рон бросился вперед. Однако разница между двумя действительно немного велика. Просто по лицу. Рон был раздавлен Крэббом. Но даже так он все еще обнимал Крэбба, выигрывая время для Брауна. Браун немного волновался, но он также знал, что самое важное прямо сейчас – быстро закончить вопрос, иначе усилия Рона будут напрасны. Его корневище выглядит как уродливый человеческий младенец и обладает чрезвычайно высокими лечебными свойствами. Его корневища отрезаются и могут использоваться для приготовления зелий воскрешения мандрагоры. Мандрагора – важная часть большинства противоядий. Перед извлечением мандрагоры нужно надевать наушники, так как слышать крики взрослой мандрагоры смертельно. Крики незрелой мандрагоры также могут заставить человека потерять сознание. Если мандрагора начинает вести себя угрюмо и молчаливо, это означает, что она начинает вступать в зрелую стадию, а когда прыщи на мандрагоре заживут, ее можно будет пересадить и собрать урожай. Конечным результатом является зелье. И последнее, но не менее важное, зелье воскрешения мандрагоры, приготовленное из мандрагоры, может исцелить окаменение, вызванное взглядом Василиска. Как только последнее слово Брауна упало, заголовок на пергаменте исчез. Небольшие фейерверки начали взлетать по обе стороны от пергамента, как бы провозглашая победу Брауна. Наконец, он закончил вопрос на несколько десятков секунд раньше Малфоя. «Браун, ты сделал это, ты победил Малфоя». Рон подбежал и радостно обнял Брауна с отбитым пальцем мыши, нанесенным Крэббом. Это немного смутило Брауна. Особенно когда он подумал о традиции гнилой страны, он почувствовал, что анус сжимается. «Хаэм, Рон, что это у тебя с глазами?» — сказал Браун, отталкивая руку Рона. «Да ничего, я просто неосторожен, не увернулся». «Браун, ты действительно удивительный». Лицо Малфоя рядом посерело. «ХМПФ, это просто твоя удача на этот раз, Браун. В следующий раз я тебе это не спущу». Сказав это, он повернулся, чтобы уйти, но его остановил Рон. «Малфой, ты что, не собираешься расплачиваться?» Малфой это имел в виду, но когда Рон это сказал, он презрительно фыркнул. «Бедные Уизли, вы ничего не знаете о богатстве. Это всего лишь 100 золотых галлеонов, для меня это пустяк». Говоря это, он достал небольшой кошелек и бросил его на землю. Не оглядываясь, он увел Крэбба. Он боялся, что если пойдет немного медленнее, то не сможет сдержать слез от горя. Глава 36. 100 галлеонов. 3 месяца карманных денег. Вот и все. Нет, Рон не был против. Он сразу присел и поднял кошелек с деньгами, который Малфой выронил. Едва он его открыл, как чуть не ослеп от вспыхнувшего золотистого сияния. Сглотнув слюну, он протянул его Брауну. «Держи, Браун». Браун взял деньги, немного подумал и достал из своего кошелька 10 галлеонов, которые и отдал Рону. «Нет, Браун, я не могу это взять». Рон отказался. «Забудь про плакат, он, конечно, стоит кучу денег, но в конце концов это всего лишь деньги. Хоть он их и заслужил, он все еще может обмануть себя и принять их. Но сейчас Браун дает ему свои собственные деньги. 10 галлеонов». Браун торжественно сунул 10 галлеонов Рону в руки. «Возьми, Рон, ты это заслужил. Если бы ты не остановил Крэбба ради меня, я бы не смог так хорошо проучить Малфоя». Услышав это, Рон наконец принял золотой галлеон, который Браун настойчиво всучил ему в руки. В этот момент он обрел галлеоны, и ему снова захотелось сразиться. Глядя на мерцающий золотистый свет галлеона, Рон еще никогда не чувствовал себя счастливее, чем сегодня. Это был первый раз, когда он держал галлеон в руках. Не преувеличивая, можно сказать, что у него было больше галлеонов, чем в хранилище Уизли. «Подождите минутку, пожалуйста». Клерк остановил двоих, которые хотели уйти. «В чем дело?» – удивился Браун. «Вы забыли забрать приз», – напомнил клерк. «Разве приз не для меня?» Сказав это, он кивнул Рону, чтобы тот показал клерку плакат в своих руках. «Это приз за второй этап испытания, ограниченная серия метел». Сказав это, клерк кивнул двум своим коллегам, чтобы они принесли метлу. «Я увидел, как перед Брауном появилась пылающая красным метла. Он никогда не видел такой красивой метлы. Вся метла была испещрена различными линиями и узорами. Ручка была покрыта волшебным металлом. На ней был вырезан рычащий красный огненный дракон с раскрытой пастью. На нее было наложено заклинание, предотвращающее скольжение и поддерживающее тепло рукоятки. Это не дает пальцам владельца метлы замерзнуть в непогоду. Хвост метлы имел идеальную дугу. Сразу было понятно, что на этой метле должно быть удобно летать. Ветки хвоста метлы были отполированы очень гладко. Это было похоже на прекрасное произведение искусства. Эта метла – концептуальный продукт компании Firebolt. Изначально она предназначалась для поставки в сборную Англии по квиддичу, но из-за высокой стоимости производства от нее отказались. Но, тем не менее, это самая быстрая и мощная метла в мире волшебников на сегодняшний день. Так объяснил Брауну клерк, будто видя равнодушие Брауна. Рон, ярый фанат квиддича, добавил: «Браун, компания Firebolt – это новая компания по производству метел. Хоть она и новая компания, их метлы очень востребованы. Каждая – шедевр. Просто потому, что они все сделаны вручную, выход очень маленький. Этот концептуальный продукт даже мощнее, чем их молнии. Браун, можешь дать мне прокатиться? Дать мне просто подержать ее?» Увидев мольбу в глазах Рона, Браун не стал отказывать. Это всего лишь красивая метла. Он небольшой фанат квиддича. Для него метла – это просто инструмент. Он бросил ее Рону. Испугавшись, тот поспешно поймал ее. «Браун, ты так небрежно с ней обращаешься. Хоть он и знал, что на метлы высшего класса накладывают заклинание парения, и они способны зависать в воздухе, он все равно упрекнул Брауна парой слов. При этом он как будто ласкал нежное тело любовницы, нежно поглаживая эту метлу. «Ах, ох!» Из уст Рона вырвался полный разврата стон в 4 тона. «Не мог бы ты прекратить издавать эти странные звуки?» Браун смотрел на развратно выглядящего перед ним Рона и сказал немного растерянно. Он понимал, что тот прикасается к метле, но не понимал, что именно тот делает. Рон проигнорировал слова Брауна. Напротив, он возбужденно забормотал. «Браун, красотка, посмотри на это! О, боже мой, какое сокровище!» Браун посмотрел на его горящие глаза. Подсознательно сделал 2 шага назад. Слова Рона слишком легко вводили в заблуждение. Здесь опять проснулась порочность развращенной страны. «Здравствуйте, мой отец выпивает в баре дырявый котел. Вы не могли бы сходить и позвать его? Для нас 2 детей было бы небезопасно держать при себе все эти вещи». Сказав это, он с беспокойством оглядел зевак. Он хорошо понимал, какая участь ждет 2 детей, идущих по центру города с золотом и драгоценностями. При нем было 200 золотых галлеонов и такая ценная метла. Если бы он и Рон осмелились щеголять этим, их тут же ограбили бы по дороге в бар. Он не хотел проверять гуманность волшебников. Глава 37. Конечно, клерк тоже восхищался этим сведущим маленьким волшебником. Несколько слов были сказаны одному из клерков, который носил метлу. Худой клерк поспешил в паб-котел. «Не нужно искать. Мы здесь. Альберт Фоли и Артур Уизли, которые уже давно наблюдали, прошли сквозь толпу. Папа». Браун облегченно вздохнул, когда увидел мистера Фоли. «Рон, верни метлу своему двоюродному брату Фоли. Уже не рано, твоя мама, должно быть, спешит, нам пора возвращаться». Глядя, как его сын ласкает метлу, как проститутка, привязанная к своему нежному телу, он время от времени издавал восклицания. Артур Уизли не мог не потемнеть лицом. Несколько его детей все еще многообещающи. Даже младшая дочь, хотя она еще юна, но ее остроумие уже заметно. Только этот маленький сын. Что делать? Ничего не делать, сначала поесть. Посмотри на этого медвежатника, в этот момент, если бы не эти рыжие волосы. Скажи Артуру, что это действительно его собственный. Он даже подумал, что случайно обнял не того в больнице Святого Мунга. Неохотно Рон передал метлу Брауну. Но когда я подумал о полученном постере и 10 золотых галлеонах, я сразу обрадовался. Браун ест мясо и пьет суп сам. Это было идеально. Ну, Браун просто его двоюродный брат. Если бы у меня был собственный брат, по крайней мере, не издеваться надо мной, как Фред. Рон не мог не подумать про себя. Но потом я не знал, о чем подумал, и глаза невольно загорелись. О, удивительный, мой мальчик, мистер Фоли в восторге. Ему было наплевать на деньги и метлы. В конце концов, для него это все мелочи. Его заботила осведомленность Брауна в этих знаниях, с тем отношением, чтобы не удивляться. Эти вещи самые важные, по его мнению. Рон, когда ты будешь, как твой двоюродный брат Фоли? Артур Уизли сначала завистливо взглянул на своего шурина. Затем он отчитал Рона. В прошлом он и его шурин хвастались своими детьми. Я и не ожидал, что меня сегодня переплюнет мой заурядный племянник. Особенно есть еще и его собственный сын на месте для сравнений. Ладно, поехали. Милли, они, должно быть, тоже спешат. Мистер Фоли поспешно собрал всех. Артур Уизли все еще хотел что-то сказать Рону, но это застряло у него во рту. Он только сердито посмотрел на Рона глазами. «Почему ты вернулся так поздно?» Молли сказала своему младшему сыну с некоторыми жалобами. «А боже мой, Рон, что с твоими глазами?» Рон беззаботно махнул рукой своей маме. Затем с восторгом начал рассказывать о великих достижениях Брауна сегодня. «Мам, ты не видишь, какой хороший Браун?» Он ответил на все эти вопросы. Молли слушала перевернутый рассказ Рона. Прикрыла рот от удивления. Милли тоже с удивлением посмотрела на своего сына. Хотя она слышала, как ее муж говорил, насколько удивительный талант у Брауна, она никогда не обращала на это особого внимания. По ее мнению, пока ее сын не сквиб, достаточно, чтобы ваша семья жила вместе мирно. Что еще распространяется на мир волшебников, возрождает семью Фоли. По ее мнению, это гораздо менее важно, чем счастье ее семьи. Кто бы мог подумать, что ее когда-то застенчивый и робкий сын сможет принести ей такой большой сюрприз. Милли, теперь ты можешь быть спокойна за Брауна. Милли Фоли скромно сказала своей сестре. А чем можно быть спокойной, Достаточно, чтобы он не доставлял мне хлопот. Две сестры обменялись еще несколькими любезностями. Только после этого попрощались и приготовились уходить. Браун, увидимся в следующий раз. Если будет время, заходи поиграть ко мне в дом. Мы можем вместе ловить гномов и шипы. Рон неохотно пригласил своего двоюродного брата в дом. Хорошо, я приду. Браун тоже очень торжественно сказал Рону. Честно говоря, у него действительно был некоторый интерес к норе в фильме. Особенно к странным зданиям, построенным как подвижный замок Хэлла. Замок собственного дома, конечно, красив, но нет фантазии от дома Рона. И гномы с шипами, которых он никогда не видел в своей семье. Это тоже очень заинтересовало его. Глядя, как Уизли уходит с помощью летучего пороха, Фоли тоже попрощались со старым Томом. Он подошел к своей карете, залез в карету. Мистер Фоли наконец не смог сдержать смех. Глава 38. Ха-ха. Браун, ты видел лицо твоего дяди Артура? Альберт, зачем ты разговариваешь с детьми? Миссис Уилфер хлопнула мужа по руке с неудовольствием. Мистер Фоли фыркнул. Ты не можешь винить меня за это, ведь Артур раньше всегда хвастался своими детьми передо мной, не так ли? Милли Фоли бросила на мужа пустой взгляд, немного растерянная его детским поведением. Но есть кое-что, что стоит сказать. Удивленный взгляд ее сестры на ее сына удовлетворил ее тщеславие. «Мам, эти деньги для тебя. Это 100 галлеонов, которые я выиграл у Малфоя». Браун вручил матери деньги, полученные от Малфоя. «Малфой, сын нарциссы, потрясающий мой сын». Милли с радостью приняла деньги от Брауна. Поцеловала Брауна в макушку. Это заставило Брауна покраснеть. «Почему здесь только 90 галлеонов? Разве у нарциссы мало детей для тебя?» Милли пересчитала деньги и нахмурилась. 10 золотых галлеонов твой сын отдал Рону. Мистер Фоли сидит за столом и отпивает чай. «Мам, это благодаря Рону я смог купить себе время», — объяснил Браун. Когда Рон только что рассказывал эту историю, он автоматически скрыл тот факт, что получил деньги. Поэтому нормально, что миссис Фоли об этом не знает. «Рон», — глаза Милли немного потемнели. «Рон, этот ребенок всегда был немного застенчив. Когда Молли болтала со мной, она, казалось, всегда волновалась о Роне. Семья твоей сестры действительно не очень благополучна, сколько раз я говорил об этом, но это совсем не помогало. Разве ты не знаешь характер моей сестры? Если мы будем ей помогать, она всегда будет чувствовать себя обязанной. Но эти 10 золотых галлеонов должны позволить им отпраздновать хорошее Рождество. Мам, 10 галлеонов, это, никто не знает, не так ли? Глупый мальчик, я знаю, откуда взялись деньги. Разве твой дядя Артур знает? Деньги Рона не будут сбережены. Мистер Фоли злорадствовал. Как и предвидел мистер Фоли, деньги Рона не были сохранены. Как только он вернулся домой, его сдал Артур Уизли. Затем мать Рона попросила у него денег. Перекусила жареным мясом по одной порции на человека. Однако Артур Уизли, кажется, чувствует, что делает что-то неправильное. Поэтому в качестве компенсации он дал Рону еще 3 серебряных сикля. Изначально Рон хотел упрямиться, но, в конце концов, он все-таки не смог устоять перед искушением инксиков. Он с радостью положил деньги в карман. Когда придет время поехать в школу, купит больше закусок в поезде. Хорошенько подкрепится. После ужина Рон рассказал братьям о битве Брауна против Малфоя. Содержание называлось захватывающими крутыми подъемами и спусками. Также в роли персонажа поддержки он был избит Крэббом до полусмерти. Это превратилось в 300-раундовый бой с Крэббом. Образ героя, который в конце концов был беспомощно побежден. Артур Уизли, который в это время сидел в сторонке и пил чай, улыбался про себя, будто все видел насквозь. Вот так, когда я сдерживал Крэбба, Брауну удалось победить Малфоя. Он не только выиграл 100 золотых галлеонов, но и получил ограниченную серию стрел огненной баллисты. Я расскажу вам, насколько замечательная эта метла. Но в этот момент те, кто слушал историю, уже потеряли интерес к рассказам Рона о Квиддиче. Голос Джинни, полный восхищения. Двоюродный брат Фоли потрясающий. Я думал, Браун окажется сквибом. Фред пожал плечами. Фред, не говори так. Хорошо, мама, но я Жорж. Эй, я Жорж, не обливай меня грязью. Услышав слова своего брата-близнеца, Джордж, любовавшийся постером Рона, похлопал его с некоторым недовольством. «Рон, а что, если ты отдашь мне этот постер?» Джордж ободрил младшего брата. Рон немного тронулся, но в конце концов покачал головой. «Нет, я его не продаю. Я пообещал Брауну повесить этот постер над своей кроватью. Что ж, жаль». Увидев, что не может обмануть младшего брата, Джордж неохотно вернул постер. Что касается тайного присвоения и продажи, хотя они и любят дразнить младшего брата, но не до такой гадкой степени. Что это? Перси, который до этого смотрел в книгу, тоже поднял голову. Рон сказал с некоторым чванством: «Это постер, который подарил мне Браун». Глава 39. Глаза Перси забегали, когда он посмотрел на плакат. В душе он думал о том, как наладить отношения с Брауном. По сравнению с другими братьями из семейства Уизли, он был более прагматичным, как Рон. У него тоже был комплекс неполноценности из-за своей семьи. Просто по сравнению с самоотречением Рона, он превратил этот комплекс в мотивацию для возвышения. Вот почему он смог стать помощником Фаджа по магии и последовать за следующим министром магии после падения Фаджа. Динь-дон, динь-дон. Волшебные часы на стене зазвонили без остановки, а стрелки указывали на место для сна. «Ладно, дети, хватит, уже поздно, всем пора отдыхать». Молли Уизли мыла всем посуду, сказала толпе. Рон хотел поговорить о плакате, однако, услышав слова миссис Уизли, он очень послушно спрыгнул с дивана, приготовился ложиться спать. Он больше боялся мать, чем отца. «Мам, я еще хочу немного почитать», Джинни кокетливо сказала после мытья. Родители очень любили свою маленькую дочь. «Ладно, но только немного, иначе завтра ты не сможешь встать. Нам нужно прибраться в доме». «Хорошо». Джинни мило наклонила голову. Миссис Уизли зажгла для нее волшебную лампу у камина и так далее, чтобы Джинни могла спокойно посидеть в кресле-качалке у камина и почитать книжку. В спальне. «Ох, крысюк, Перси, убери свою крысу. Она чуть не укусила меня сейчас». Фред, только что легший в кровать, почувствовал, как что-то шевелится в его штанах. Когда он это достал, он ахнул. Перси, лежавший на другой стороне, не шевельнулся. «Крысюк не кусается, а Фред, ты должен отдать его Рону, сейчас он Рона». Рон немного обиделся, что ему достаются старые вещи братьев. Но на самом деле он был очень рад иметь собственного питомца. «Рон, твоя крыса». Фред швырнул крысюка на кровать Рона. «Эй, не делай так, Фред, крысюк слишком старый, он может пораниться». Рон поднял крысюка и сказал Фреду: «Да ладно, он не выглядит старым, он как сильный парень». Фреду было все равно. Рон понял, что с братом спорить бесполезно, и пробормотал себе под нос. Заснул с крысюком на руках. Просто дети всегда не уверены в своих силах. Глаза крысы выпирали. Невольно волнуешься за эту крысу. «Пап, почему мы, волшебники, празднуем Рождество? Разве это не магловский праздник?» «Браун, мы никогда не праздновали Рождество ради Санта-Клауса, а скорее для того, чтобы почтить день рождения Мерлина». «День рождения Мерлина?» Браун немного смутился. В своей предыдущей жизни Мерлин был не более чем вымышленным персонажем. Как советник короля Артура и волшебник, он помог королю Артуру успешно зарегистрировать и захватить английский полуостров. Он был великим королем в английской мифологии и легендах. На самом деле король Артур принадлежал к ирландскому мифу, но англичане бессовестно отжали их после вторжения в Ирландию. Тон мистера Фоли был почтительным. «Да, Мерлин, великий волшебник. Его мать была дочерью царя, знавшего колдовство, а отец был либо дьяволом, либо каким-то злым призраком по имени Кошмар. Мерлин унаследовал доброту матери и магическую силу отца. Еще ребенком он проявлял талант к магии. Но, увы, в конце концов он погиб. Был заточен в дуб банши по имени Вивиан. В память о нем, каждый год волшебники в день его рождения срубали дуб, надеясь найти тот дуб, где он был заточен, тем самым освободив его душу и дав ему успокоиться. Конечно, с течением истории маглы как-то перепутали. Теперь дуб превратился в елку, а затем появился причудливый старик с белой бородой. Старик тоже дарит детям подарки. Должен сказать, что это действительно глупо. Однако я неожиданно заслужил любовь такого маленького волшебника, как ты. В сочетании с тем, что большое количество рожденных маглами волшебников вошло в мир волшебников, праздник продолжился в таком виде. Похоже на причину появления Дня Благодарения в мире волшебников. Ладно, сынок, пора популярной науки из истории закончилась. Мы дома. Он потрепал Брауна по голове. Мистер Фоли кивнул, чтобы Браун и его жена вышли из кареты первыми, а сам должен был пойти и отвезти рунных лошадей обратно в конюшню. Глава 40. Ты голоден, Браун? Когда твой папа вернется, мы поужинаем. Сняв шарф с шеи, Милли Фоли любовно сказала Брауну: «Все в порядке, мам. Я выпил стакан тыквенного сока в косом переулке и сейчас не голоден. Твой папа купил его тебе, Я говорила ему много раз, нельзя пить слишком холодное зимой, и пить слишком много пряностей в тыквенном соке вредно для детей. Мистер Фоли беспомощно повторяет, передавая перчатки и пальто домовому эльфу Долли. Ты знаешь и покупаешь это ему. Милли Фоли сердито посмотрела на мужа своими большими красивыми глазами. Альберт Фоли, как ребенок, говорит, хорошо, хорошо, моя дорогая Милли больше не будет. Миссис Фоли не сдается. Приходится признать, что отношения между супругами действительно очень хорошие. Мистер Фоли вытирает руки теплым влажным полотенцем. Добби, что сегодня в меню? Основное блюдо, жареный стейк, подается с йоркширским пудингом. На гарнир, пюре и брокколи. Суп, мы приготовили борщ и крем-суп с грибами. Браун, что ты предпочитаешь? Борщ. Хорошо, давайте борщ. На десерт подадим яблочный пирог. Да, сэр, Добби почтительно ответил. Прошло немного времени. Разнообразные блюда появились на столе. Надо признать, после месяца знакомства, Браун уже привык к ножам и вилкам, которыми он уже пользовался. Ножи и вилки летали. Стейк нарезается на мелкие кусочки одинакового размера. Затем это было положено в рот Брауна. Как стейк, его прислал твой дядя. Говорят, что ангус-корова знаменита в магловском мире. Мистер Фоли спрашивает, нарезая стейк. Очень вкусно, ответил Браун. Поверхность стейка хорошо поджарена, и слабо видны мраморные прожилки. Сверху был добавлен какой-то сыр в качестве приправы и обернут кружочком бекона. Мраморный стейк, как этот, Браун видел впервые в жизни. В своей предыдущей жизни он был просто неудачником, который ушел работать, не закончив школу. Где тебе позволить себе такой дорогой стейк? Надо признать, что, хотя цена этой говядины дорогая, но вкус действительно хороший. Кажется, немного устал. Браун с тарелки на столе приносит йоркширский пудинг. Йоркширский пудинг, несмотря на название, больше похож на вид хлеба и имеет схожий с мягким хлебом вкус. Вкус слегка солоноватый, в форме кофейной чашки, с полой мягкой серединой и хрустящей снаружи. Грубо говоря, йоркширский пудинг – это хлеб, который испекся при правильных кулинарных приемах, и очень вкусный, особенно с сочным мясом. Браун делит пудинг пополам, берет половину стейка и засовывает в рот. Странная идея, как анджиевская белая лепешка, окунутая в мясо бекона. Браун, сколько раз я говорила, что маленький волшебник, который ест больше овощей, может вырасти выше. Хорошо, мама, но я не люблю брокколи. Неохотно он засовывал в рот пюре и брокколи. Браун потратил некоторые усилия, чтобы засунуть в рот безвкусную, даже мягкую начинку. То, что он ненавидит больше всего, это брокколи. Мне всегда казалось, что такая еда существует, чтобы мучить людей. Что касается разговоров о картофельном пюре, попробуйте есть картофельное пюре месяц подряд, чтобы увидеть, каково это. Сначала Браун был удивлен, но постепенно эти блюда ему опротивили. Так что не только он не стал сильным, поев мясо целый день, наоборот, он стал выглядеть намного худее. Это тоже немного нервирует миссис Фоли. Раньше ел правильно, а почему стал таким придирчивым к еде? Ладно, ладно, если не ешь, не ешь. Отведай борща, Браун, мистер Фоли говорит кругло. Ты избалуешь его. Ужин закончился с большим количеством разговоров. Тем не менее, Браун остался очень доволен едой. Борщ вкусный. Он напомнил ему томатный говяжий суп, приготовленный директором приюта. Поэтому он выпил две большие миски с большим удовольствием. Сейчас он сидел на диване и трогал живот довольным лицом. Следующая симуляция начинается после окончания перезарядки. Глаза Брауна замерзли, и появился намек. Если бы не намек, он почти забыл бы, что у него все еще есть золотой палец. Подавив волнение в сердце, Браун поспешно встал. «Я иду заниматься в свою спальню». Сказав это, он побежал наверх спотыкающимся духом. «Зачем тебе опять учиться? Браун должен отдохнуть», миссис Фоли сказала с некоторым недовольством. После еды было бы редкое родительское время, но из-за этого времени Браун забывал спать и есть. Вынудил это родительское время в редкий двухчеловеческий мир. Первоначально миссис Фоли планировала использовать день, чтобы рассказать своему милому сыну сказку, но не ожидала, что я только закончил есть. Ее сын не может дождаться, чтобы посвятить себя учебе. Глава 41. Вернувшись в спальню, Браун не мог дождаться, чтобы открыть свою золотую способность. Магический симулятор, перезарядка завершена. Включить. Доступные сейчас таланты. Зельевар и полукровка. Знатное происхождение, праведность. Пожалуйста, выберите не более трех из вышеперечисленных талантов для магического симулятора, исключая вылеченные таланты. Это. Глядя на последний талант в списке талантов перед ним, Браун не мог не замереть. Бессознательно вздохнул. Золотой талант, дитя тьмы, золото. У вас всегда появляются новые мысли о темной магии. Будь то изучение или использование темных искусств, вы всегда сможете очень быстро погрузиться в это царство без учителя. В то же время есть врожденное темное сродство. Это позволяет вам использовать темную магию с меньшим расходом маны и большей силой. Дрожите. Пришел величайший темный волшебник всех времен. Темный волшебник, как такой красавчик, как я, может быть темным волшебником. Пробормотал Браун. Он не мог дождаться, чтобы сделать выбор. Это золото. Я не выбираю, ха-ха. Увы, если выбрать, вдруг будешь жить слишком долго. Затем он почесал затылок и улыбнулся. Какая блаженная досада. Но я не могу упустить такую замечательную возможность. Не колеблясь, Браун выбрал талант. Затем он наугад выбрал оставшиеся два таланта, готовые начать симуляцию. Выбор талантов завершен. Текущие таланты следующие. Аптекарь, синий. Будучи волшебником, ставшим доктором Маглом, вы сильно интересуетесь зельями. Это позволяет вам быстрее изучать зельеварение. Дитя тьмы, золото. У вас всегда появляются новые мысли о темной магии. Будь то изучение или использование темных искусств, вы всегда сможете очень быстро погрузиться в это царство без учителя. В то же время есть врожденное темное сродство. Это позволяет вам использовать темную магию с меньшим расходом маны и большей силой. Дрожите. Пришел величайший темный волшебник всех времен. Знатное происхождение, красный. В этой жизни ваше происхождение благородное. Есть власть и деньги, недоступные простым людям. Полукровка, синий. Ваши родители из разных видов. Они принесут некоторые магические силы. Браун внимательно изучил детали этих талантов. Глубоко вдохнул. Какой будет эта жизнь? Хотелось бы, чтобы она не была такой же, как в прошлый раз. По крайней мере, дайте мне выучить что-нибудь мощное. Опыт предыдущей жизни был действительно жалким. Ничего не смешав, он умер в замешательстве. Вот почему он выбрал талант знатного происхождения. Симуляция начинается. В 0 лет вы родились. На этот раз вы родились в королевском дворце. Ваша мать была принцессой, а дедушка сказал, что ему не нравится ваше рождение, но ничего не сказал. В 1 год вы не только свободно говорите, но и знаете основные слова. В 2 года вы начинаете читать книги. Это удивляет дедушку, и он думает, что у вас большое будущее, а вы часто спрашиваете мать, кто ваш отец, но она всегда смеется и ничего не говорит. Узнаешь, когда придет время. В том же году, играя во дворце, вы случайно упали. Но вместо того, чтобы пораниться, вас поймал черный козел. Этот козел говорит вам, что вы станете великим волшебником в будущем. Вы приняли это близко к сердцу. В 3 года ваша мать торжественно привела вас к уединенному озеру в день вашего трехлетия. Вы не чувствуете страха, вам комфортно. Здесь вы встречаете своего отца. Красивый мужчина, но, в отличие от обычного человека, у него есть пара изогнутых козьих рогов. Если вы много читали, то знаете, что ваш отец был не человеком, а демоном из ада. Ваш отец доволен великой силой и блестящей мудростью в вашем теле. Он пригласил многих темных существ этого мира благословить вас. Вампиры дали вам долгую жизнь. Оборотни дали вам сильное телосложение. И, наконец, ваш отец дал вам способность предсказывать вашу судьбу. В 7 лет вы 4 года занимались с отцом у озера. Ваш отец говорит, что колесо фортуны начало вращаться, и пришло время вам выполнить свою миссию. Он вручает вам дубовую палочку, которая, по его словам, сделает вашу магию сильнее. Но он также предупреждает вас остерегаться дубов. Но когда вы возвращаетесь в свою страну, вы обнаруживаете, что страны вашего деда больше нет. Оказывается, за 3 года, прошедшие с вашего отъезда, страна была взята вражескими странами. Территория также была включена в состав чужого государства. И как королевская семья этой страны, вашу мать и деда убили враги. Теперь вы знаете свою миссию. Месть. Вы следовали указаниям судьбы в землю Великобритании. Вы знаете, что отомстите здесь. В том же году король Ватиган хотел построить башню, но не смог. Независимо от того, как усердно работали его солдаты днем, ночью башня разрушалась. И тогда король Ватиган обратился к своему волшебнику, чтобы тот нашел способ с этим справиться. В результате волшебник сказал, что в известь, используемую для строительства башни, следует добавить кровь ребенка, но отец этого ребенка не должен быть человеком. Вы узнаете новость, добровольно идете к королю, вы точно объясняете, почему башня разрушается каждый день, потому что башня построена на подземных водах. Также было предсказано, что если осушить подземные воды, в двух пустых валунах будут видны два спящих дракона, и королю посоветовали больше не строить башню. Король разозлился на вас и заточил вас в темницу, но сколько бы он ни чинил, не может построить башню. В 10 лет этого года вас отпустили, потому что король и вправду увидел двух драконов, которых вы предсказали, и разозлил их, разбудив. Поэтому они решили уничтожить страну короля. Король впал в панику и освободил вас, умоляя о прощении и надеясь, что вы найдете способ спасти страну. Вы приняли извинения короля и простили его. Вы велите королю приготовить острый меч и вкусную еду, и всякие сокровища. Положить все сокровища и еду в небольшую пещеру, и пообещали решить для него эту проблему. После того, как король так и сделал, вы берете свой меч и идете к двум драконам. Говорите им, что король готов предложить сокровища и яства, чтобы умилостивить их гнев, но только самому могущественному дракону из них. Два дракона спорили друг с другом о том, кто сильнее, и вскоре началась драка. После трехдневного боя красный дракон победил белого дракона и убил его. Вы ведете победоносного красного дракона к пещере, и говорите ему, что сокровища и яства в пещере. Красный дракон не мог дождаться, чтобы забраться туда. Увидев еду, он с жадностью ее съел, но он не знает, что вы уже отравили еду. После еды дракон впал в дремоту. Вы воспользовались возможностью ослепить дракона мечом. Дракон проснулся в ярости и попытался убежать оттуда, но пещера была слишком мала, чтобы расправить крылья. Таким образом, после более чем 10 дней битвы с драконом, вам наконец удалось убить дракона. Король благодарен вам за отвагу и обещает сделать вас королевским волшебником нации. В 30 лет король Ватиган умер, и вы стали советником его преемника, Аурелия. Помогаете ему решать проблемы в стране. В 40 лет этого года Аурелий захотел построить большой памятник, поэтому вы по пророчеству выбрали место в Ирландии, где добывали камень. Это известно как пляски гигантов в Ирландии, потому что считается, что валуны обладают особыми свойствами. Но более 15 000 тяжело вооруженных британских солдат, вооруженных лестницами и канатами, не смогли сдвинуть валун даже наполовину. Но вам удалось без особых усилий телепортировать камень из Ирландии в Британию. Это заставляет короля еще больше доверять вам. В 50 лет Алили, правивший 20 лет, умер, и перед смертью он взял с вас обещание помогать следующим поколениям новых королей. Хотя вы и презирали нового короля, вы не колеблись под руководством судьбы, немедленно согласились. В 55 лет новый король, король Лютер, был тираничным и похотливым королем. Он никогда не обращал внимания на правительство и политику, но больше интересовался женщинами. Король Юзер, правивший в то время, влюбился в герцогиню по имени Игна, постоянно домогался ее, чтобы предотвратить измену жены. Ее муж, Гравис, герцог Корнуолла, запер ее в хорошо охраняемом замке. Король пришел к вам просить помощи, чтобы заполучить эту женщину. Вам это не нравилось, но вы согласились отомстить, потому что вы знаете, что ребенок, рожденный королем и герцогиней, поможет вам исполнить свои желания. Поэтому вы наложили чары трансфигурации, чтобы король Лютер выглядел точно так же, как герцог Гравис, и помогли королю Утеру заполучить ключ от замка. Ни солдат, ни Игна не заметили подвоха. Той ночью герцогиня Игна забеременела, а ребенок в ее утробе был королем Артуром, который позже наследовал королю Утеру трон и стал королем Британии. Чтобы предотвратить раскрытие дела, король послал герцога на поле боя и не оказал никакой помощи, когда враг атаковал. Таким образом, герцог погиб на войне, а Игна вышла замуж за короля Юшера. Вы все больше и больше презираете этого деспотичного короля. Наконец, в ночь после рождения предсказанного вами ребенка судьбы, вы убили короля и герцогиню. Глава 42. В 70 лет ты охранял рост этого ребенка судьбы, пока он не унаследовал трон. Этот король, с твоей помощью, восстановил королевство, пришедшее в упадок из-за предыдущего короля. На этом этапе ты уже не маленький волшебник. Скорее, ты был наставником короля, которого восхищал король и почитал народ. Люди больше не называют тебя полудемоном. У тебя новое имя, Мерлин Амврозий, в переводе с древнеанглийского означает «бессмертная морская крепость». В 73 года ты знаешь, что настало время решающей битвы. Ты наконец можешь отомстить за свою мать. Накануне войны ты дал королю Артуру меч, тот же меч, которым ты убил дракона. Так как он убил дракона, он пропитался драконьей кровью. Меч стал очень острым. В то же время этот меч стал чрезвычайно могущественным после многолетней закалки магии. Ты сказал королю Артуру не вынимать меч из ножен до последнего момента. Это было трудно сделать, так как противники короля Артура были на грани победы, но король Артур послушался совета Мерлина. Только в последний момент меч был вынул из ножен. Как только он вытащил меч, свет, исходивший от Экскалибура, глубоко пронзил его противников, приведя их в замешательство. Воспользовавшись возможностью, король Артур Экскалибуром убил вражеского короля, не дав армии противника желания продолжать сражение. Так король Артур наконец одержал победу. Ты наконец завершил свою месть. В 80 лет ты сопровождал короля Артура в его походе. Победа над многими странами. Ты начинаешь уставать от войны, пока ты. В 81 год ты встретил охотницу по имени Вивиан. Ты никогда не видел такой чистой женщины. Должен сказать, она трогает твое сердце. Ты умоляешь короля Артура разрешить этой женщине остаться во дворце и служить королеве. Король Артур понимает твои мысли и, вместо того, чтобы отказывать, радуется, что ты, вырастивший его как отец, можешь найти ту, которая тебе нравится. За время, проведенное тобой с Вивиан во дворце, ты полностью влюбляешься в нее. Кажется, что эта женщина может добраться до самых глубин твоего сердца. Ты безумно ухаживаешь за ней, но Вивиан непоколебима. Так что она отговорилась, что никогда не будет с тобой, пока ты не научишь ее всем урокам своей жизни. Ты соглашаешься на просьбу Вивиан, не подозревая, что у нее есть корыстные мотивы. В 84 года, в этом году ты обучил эту женщину всей своей магии, даже свои собственные секреты рассказал. Ты безумно влюблен в эту женщину, хочешь отдать ей все, что у тебя есть. В том же году, однажды ночью, ты чувствуешь запах опасности. Пророческая сила, данная тебе отцом, постоянно предупреждает тебя. Ты не медлишь уйти, но видишь у дверей Вивиан, и она приглашает тебя посидеть в саду. Ты колеблешься мгновение, но в конце концов не можешь устоять перед искушением любви. Ты сидишь с ней на руках у озера, нежно целуете губы друг друга. Но вдруг ты чувствуешь, что что-то не так. Ты обнаруживаешь, что твоя магия исчезла. А Вивиан, которая только что была ласкова, стояла недалеко от тебя и усмехалась. Из ее уст ты узнаешь, кто такая Вивиан. Она принцесса вражеской страны. И после падения вражеской страны она искала шанс отомстить, и объектом ее мести был ты. Затем она немедля использовала магию, которую ты ей дал, чтобы запечатать тебя. В этот момент ты пришел в себя. У тебя может не быть магии, но у тебя все еще есть сила благословлять темных чудовищ. После схватки ты убиваешь эту женщину, которую любишь и ненавидишь. Но, хотя она и была убита тобой, ее магия в конце концов сработала в последний момент, и ты оказался запечатан в дупу озера. В этот момент ты понял предупреждение отца перед уходом. Ты держишь свою палочку и ждешь смерти. В 90 лет мощная жизненная сила, данная тебе вампирами, позволяет тебе жить, даже если ты не ешь. В том же году из-за твоего ухода король Артур потерпел поражение в войне. Страна разрушена. 95 лет, одиноко живешь. 300 лет, наконец, потому что в печати больше нет дополнения магии, твое тело больше не может это выдержать. Ты умер. Симулятор перешел в фазу охлаждения. Время симуляции – 300 лет. Охлаждение – 300 дней. 300 лет. Должен сказать, что на этот раз время симуляции действительно долгое. Только на охлаждение уходит целый год. Но это того стоит. С таким золотым талантом. Моя школьная жизнь в следующем году определенно не будет слишком плохой. В конце концов, это только первый курс. Это просто кризис с философским камнем. Беспокоиться совсем ни о чем, не говоря уже о том, что прошло так много времени с тех пор, как я ушел из школы. У меня полно времени, чтобы попрактиковаться в какой-нибудь мощной черной магии самозащиты. Глава 43. Второе – это закрепить талант. Хотя и зная, что талант не убежит, но Браун все же считал, что лучше закрепить его пораньше. Закрепить талант Дети Тьмы? Закрепить. Вы хотите заменить талант аптекарь на талант Дети Тьмы? Нет. На этом этапе талант аптекарь мне все еще очень полезен. Поэтому пока нельзя его заменять. Иначе как он сможет выступать в качестве наследника семьи Зельеваров? П. Просто жалко, что на этот раз он не смог вытянуть талант зелий, более мощный, чем аптекарь, иначе давно бы его заменил.